Течет поток воды живой от храма Божьей славы, народов исцеления и племен. Он жизнь дарит больным сердцами, исцеляет раны, пределов для него нет и времен. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно сам открывается Бог. А если труден в жизни путь в заботах и страдания, душа томится, где найти покой? Я открываю книгу книг в счастливом ожидании, и в сердце мир течет живой рекой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно сам открывается Бог. Ни в знаниях, ни в мудрости земной, но в истине евангельской, что многими забыто, прими ее и новый мир открой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно сам открывается Бог. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно